Наковальня интриг. В зале заседаний Совета по стратегическому развитию Содружества Гномьих Королевств, которое еще иногда называли анклавами, стояла гнетущая тишина. За массивным круглым столом из черного камня сидели представители правительства, промышленного корпуса и научного совета. Воздух был пропитан ароматом масла и горячего металла. В этом месте, что находилось глубоко под землей, на глубине более 2 километров, даже правительственные помещения дышали дыханием кузниц. На стенах мерцали древние кристаллы освещения, заключенные в бронзовые оправы с выгравированными рунами. Символ стабильности и постоянства, столь любимые гномами. Во главе стола стоял ученый-маготехник 3-й ступени, исследователь биомеханических форм жизни Гром Дартарн. Невысокий, даже по гномьим меркам, с серебристыми кольцами в бороде, с глазами, в которых отражались и фанатизм исследователя, и неукротимое упорство. На столе перед ним лежали 3 толстые папки и несколько кристаллов памяти, подключенных к проекционному устройству. «Уважаемые члены совета!» — начал он, слегка поклонившись, но не отступая от своего места. «Я понимаю, что сейчас все наше содружество готовится к экспансии в систему R782, которую мы общим собранием решили наименовать «Гальдрум-7». Новые залежи редких металлов, колонизационные контракты и даже возможный конфликт с империей эльфов. Все это звучит великолепно. Но если вы позволите, я покажу вам кое-что, что может весьма кардинально изменить приоритеты». На столе вспыхнуло изображение голограммы. В воздухе перед присутствующими проявилось полупрозрачное тело того самого разумного осьминога, найденного какой-то неведомой экспедицией в неизведанных регионах. В его форме было что-то чуждое самой логике биологии, симметрия, несвойственная живым существам, идеальные пропорции, словно он был намеренно спроектирован, а не рожден естественным путем. «Мы изучили ткани этого существа. Мы попытались расшифровать сигналы, найденные в его нервной системе. И, уважаемые господа, я утверждаю, что это не просто организм. Это биомагическая конструкция, созданная расой, которая, вероятно, существовала задолго до нас». «Конструкции не дышат, Гром!» — тут же насмешливо заметил министр промышленности Торвин Железоплав. «У тебя ведь в отчете ясно написано, что у него были легкие, и он явно жил, пока не попал к вам на стол». «Да, были», — даже не моргнув глазом, ответил на подобную колкость, что даже кого-то из собравшихся рассмешило, Дартарн. «Но не такие, как у нас. Они были слишком сильно сегментированы, имели несколько фильтрационных зон, что явно говорит нам о том, насколько это существо могло быть жизнестойким, так как они могли дышать даже смертельной для нас атмосферой». В зале послышались приглушенные смешки, но ученый не смутился. Он стукнул по панели, и изображение сменилось. Теперь перед ним завис мутный снимок корабля, запечатленного в каком-то секторе на границе неизведанных регионов. Контуры напоминали нечто похожее на самого этого разумного, только куда в более крупных размерах. «Вот это также требует внимания!» Голос гнома стал жестким. «Этот корабль не из металла. Он из материалов, похожих на огрубевшие до древесной крепости ткани, аналогичное телу осьминога. Мы предполагаем, что это одно целое. Возможно, раса, к которой он принадлежал, создавала живые корабли. Они не строили, они выращивали». «И что ты предлагаешь?» — холодно спросил представитель внешнего департамента, седой гном в мундире. «Потратить бюджет, выделенный на колонизацию, на твою авантюру?» «Я предлагаю инвестицию, а не трату». Все же не сдержавшись, вспыхнул Дартарн. «Эти данные могут открыть нам новые принципы энергетики, новые материалы. Если мы первыми доберемся до этих территорий, то получим доступ к технологиям, которые даже эльфы не осмелились бы тронуть». «Эльфы?» — вмешался Торвин, прищурившись. «Да что им с того? Они ведь сейчас теряют поставки от нас. У них флот в упадке. Производство практически». «Именно!» — поднял палец Гром, перебив оппонента. «Они отвлечены, и это наш шанс. Пока они заняты своей внутренней смутой, мы можем провести экспедицию. Малую, исследовательскую. 5 кораблей, не больше. Если я ошибаюсь, мы потеряем немного. Если я прав, Наше содружество получит неоспоримое преимущество перед всеми, кто нас вообще окружает». После таких напыщенных слов в зале наступила тишина. И только спустя несколько минут среди советников начали шепотки. А некоторые, кто сидел достаточно далеко друг от друга, начали многозначительно переглядываться. Некоторые даже обсуждали эту новость между собой, хоть и шепотом. Один из старших членов правительства, седобородый магомеханик Фаргрин Рудохват, хмыкнул. «Ты забываешь, Гром, что сейчас все ресурсы уже распределены. Корабли строятся под колонизацию, а не под твои игрушки». «Это не игрушки», — рявкнул ученый, ударив кулаком по столу. «Вы же видели отчет. Это не гипотезы, это факты». «Эта тварь погибла от ранения, полученного не от оружия, а от энергетической перегрузки, вызванной ее же системой. Она перегорела от того, что попыталась использовать энергию, превышающую ее предел. А теперь представьте, что можно будет сделать, если мы узнаем, как именно она это сделала». И сейчас в голосе гнома прозвучала настоящая мания. Но за манией стояла правда. Она тревожила даже тех, кто привык смеяться над фанатиками науки. Представитель Министерства финансов тяжело вздохнул и сказал: «Допустим, что мы все же выделим некоторое финансирование на этот проект. Но что именно ты планируешь искать в этих регионах? Да и где ты собираешься это делать?» Гром медленно выпрямился, и в его глазах загорелся фанатичный свет. «Следы, руины, артефакты. Все, что укажет, откуда пришли эти существа. Я уверен, что та территория – не просто мертвое пространство. Это место, где соприкасаются старые миры и новые. Если кто-то уже там был, нам нужно знать, кто именно это был и что еще он мог там найти». «И что, если ты прав? А за этим стоят не просто древние, а кто-то живой?» – слегка осторожно спросил министр обороны. В ответ на что старый ученый только легкомысленно пожал плечами. «Тогда, господа, лучше встретить их первыми». «С нашими пушками, а не с их!» После этих слов в зале вновь повисла тишина. Слышно было лишь, как в стенах гудят дальние кузни. И кто-то из старейшин, долго молчавший, медленно произнес: «Пусть готовит план. На случай, если у нас останутся ресурсы после колонизационной кампании. И пусть делает это тихо, без лишней огласки». Гром Дартарн впервые за все время позволил себе улыбнуться. Он понимал, что не получил желаемого сразу. Но первый шаг все же был сделан. Если все пойдет так, как он рассчитывает, его имя впишут в летописи не меньше, чем имена древних первооткрывателей. И именно поэтому, получив предварительное согласие правительства, старый ученый занялся тем, что могло бы выглядеть как излишняя спешка. Ведь правительство уже согласилось ему помочь в будущем. Вот только когда наступит это самое будущее, самого старого гнома уже, может быть, и в живых-то не будет. А ему бы хотелось увидеть результат своих трудов еще при своей жизни. И желательно как можно быстрее. К тому же Гром Дартарн не привык сдаваться. И старческое упрямство в нем давно перестало быть только чертой характера. Оно стало инструментом выживания. Когда стены официальных кабинетов захлопнулись перед его просьбами, он стал ходить в места, где решения принимают не заседания, а кошелек и подсчитанная выгода. Там, где деньги значат больше регалий, можно купить возможность или, как минимум, молчание. Он готовился к этой игре так же педантично, как и к лабораторным экспериментам. Сначала маскировка инициативы, никаких открытых заявлений о районах с неистощенной магической субстанцией, никаких карт и голограмм в публичном доступе. Только намеки, только фразы в приватных беседах, техника, способная изменить энергетические балансы, вещи, что могут оживить старые привязки к кристаллам, потенциал для новых топливных матриц. Чем меньше будет четких определений, тем меньше шансов, что слух выстрелит раньше, чем он получит финансирование. Первым его шагом стало старое проверенное средство – частные салоны торговцев. Эти гостиные, уютно разбросанные по подземным уровням, наполнялись дымом кальянов, звоном бокалов и негромкими разговорами о взлетах акций и свежих кораблях на аукционах. Там собирались не государственные чиновники, а те, кто был способен за одну ночь купить целую флотилию. Торговцы, владельцы верфей, ленивые магнат-инвесторы с бледными руками и острыми зубами. Гром ходил не к тем, кто громко блистал своим богатством. Он искал тех, кто понимал цену тишины. Он послал три вида посланий. Первое – зашифрованный робкий намек через старого посредника, с которым его связывали давно купленные дроны и даже наборы запчастей. Второе – практический образец, представлявший из себя маленькую капсулу с крошечным, но подлинным фрагментом ткани осьминога, аккуратно законсервированную и защищенную от чтения. Третье – персональное приглашение в закрытую комнату музея коллекции, где он лично показал бы схемы и объяснил потенциальную выгоду от организации подобной экспедиции. Переговоры начинались в полутемных переговорных комнатах. Свечи, чаши с крепкими напитками, круг доверенных лиц. Гномья манера, скупые слова, точные расчеты срабатывала на этих разумных. Они любили, когда риски выверены и расписаны по пунктам. «Представьте, — говорил он, — что можно получить не просто металл, а энергию, которую нельзя истощить привычными способами. Кто первым опустошит или аккумулирует, тот будет диктовать условия поставок. Это не просто ресурс, это власть». Ему не нужны были все сразу. Он выбирал трех, четырех, именно тех, кто мог дать деньги и прикрытие, кто умел держать язык за зубами и чьи сообщники не любили задавать вопросы. Взамен он предлагал эксклюзив, долю в правах на исследование, первоочередное право выкупа артефактов, тайный доступ к результатам, вплоть до личных образцов для частных лабораторий. Все это оформлялось неофициально, а через цепочку прокси. Подставные торговые компании, офшорные кристальные сейфы, доверительные фонды. Классика гномьей конспирации. Но деньги лишь одна сторона, так как Гром знал, что чем выше ставка, тем вероятнее попытки силового решения проблемы. Он видел мир неромантично. Любой избыток власти привлекает тех, кто готов стрелять. Потому он подготовил меры безопасности. Во-первых, он установил режим минимальной огласки. Информация давалась только в пакетах, фрагментами. Ни один инвестор не получил полной картины без личной встречи и подписанного протокола конфиденциальности. Но не юридического акта, а более гибкой договоренности. Шифрованной, многоподписной, с автоматическими финансовыми стимуляторами, которые блокировали разговор, если один из участников нарушал молчание. Это не только удерживало алчных, но и делало их материально заинтересованными в сохранении секрета. Во-вторых, он даже потратился и нанял охрану. Не простую, а невидимую. Отряд бывших наемников, уволенных чуть ли не прямо с полей сражений, которые теперь работали на верфях или торговых постах, и которых легко было переодеть под грузчиков. Они не входили в официальные бумаги, им платили наличными через доверенных посредников. Эти люди не задавали лишних вопросов, зато могли в нужный момент исчезнуть за кулисами и оставить любую сцену пустой. В-третьих, он подготовил прокси-планы, на тот случай, если кто-то из финансистов попытается применить силу. Для этого у него были зарезервированы полноценные тропы отхода. Он купил доли в нескольких доках на фронтире, оформил на третьих лиц фальшивые паспорта-идентификаторы. Кроме того, заранее подготовил тайники с частичной передачей результатов нескольким независимым коллекционерам, чтобы в случае нападения часть доказательств оказалась уже вне его досягаемости и могла всплыть у другого игрока, что автоматически делало убийство нежелательным для похитителей. И все только потому, что слишком много разумных знало бы правду, и расправа обернулась бы дорогостоящими распрями. Все переговоры шли под специальными глушащими любой вид записи или прослушки куполами. Гном показывал диаграммы, чертежи, спектры. Иногда он инициировал демонстрацию, включал в проектор кусочек записи. Небольшой патч нейросигнатуры, который вызывал у присутствующих легкое головокружение, как будто перед глазами мелькнул новый смысл. Реакции были разные. Кто-то отказывался с хриплым смехом, кто-то плакал от восторга, а некоторые молчали, считая, что сама их жизнь уже не будет прежней. Но даже среди тех, кто дал деньги, он оставался осторожен. Первые, которые дали, получили не юридически оформленные контракты, а свидетельство причастности, крошечные кристаллы, содержащие уникальный отпечаток найденного материала. Это был не товарный чек, а символический залог и в то же время тот самый крючок, так как владелец такого кристалла рисковал гораздо больше, чем говорил, потому что популяризация факта указывала бы прямо на его сеть. Тем не менее, были и угрозы. Слухи о прославившемся разумном осьминоге, что оказался лотом на закрытых аукционах, и о возможности найти места, где магия не истощается, уже доходили до ушей тех, кто ценит власть больше, чем золото. Появлялись анонимные предложения, мол, отдай все, и никто не пострадает. И теперь глагол «убить» звучал в коридорах куда чаще, чем ему хотелось. Гном понимал, что если один из его покровителей окажется слишком жесток, то он сам рискует исчезнуть просто так, как свидетели в плохих операциях. Именно поэтому он намеренно оставлял весьма своеобразные следы. Небольшие компроматы, разбросанные в нужных местах. Доказательство, что некие данные уже ушли в другие руки. Это была не агрессивная политика, а деликатная стратегия. Ведь чем больше независимых владельцев такого материала, тем меньше риск, что кто-то решится на столь радикальные меры. Это была весьма необычная идея коллективного контроля через экономическую зависимость. На втором уровне он подключил сеть агентов, знакомых еще по старым контактам. Криптокорректоры, которые могли временно подчистить записи, и бывшие контрабандисты, способные переправить образцы на другие станции. Они работали по вознаграждению и за плату могли либо стереть след, либо подбросить ложные улики, если нужно было направить внимание в сторону другого сектора. Внутри себя самого Гром боролся с двоякими чувствами. Он чувствовал, как мораль съеживается перед возможностью открыть новую страницу в науке. Деньги давали ресурсы, но и требовали своей собственной цены. Надо было отдавать часть права сначала тем, кто заплатил первым. А значит, контролировать направление исследований, баланс интересов и не допускать, чтобы знание превратилось в оружие в руках какого-то одного клана. Иногда он просыпался ночью и думал о том, кто сможет убить ради эксклюзива. И понимал, что не только внешние враги, и его собственные коллеги могут стать инструментом черного рынка. Оттого его переговоры были такими расчетливыми. Он предлагал прибыль, но оставлял у себя право вето на самые опасные применения. Пусть даже это было морально сомнительно. Пусть даже это уменьшало его получение прибыли. Для него было важно, чтобы после его открытия мир не рухнул в войну. Но и важно, чтобы ему досталась запись во все возможные летописи. Тот, кто привел нас к порогу. В заключение одной из встреч, когда в маленькой комнате остался только он и старый торговец с равнодушными глазами, как ледяная пустыня, Гром произнес тихо. «Вы не спрашиваете, зачем я это делаю. Я ученый, я хочу знать. Но если это знание приведет к войне, я буду первым, кто попытается сделать так, чтобы война была выгодна нам, а не им». Тот торговец глухо хмыкнул, взял капсулу с предлагаемым товаром и, не поднимая глаз, сказал. «Гномы, ваши свечки всегда чуть светлее, чем у остальных. Но помни, что свет – это тепло, а тепло – это след. Следы надо уметь гасить вовремя». Гром ушел из той комнаты с кристаллом доверия в кармане, новой партией обещаний и грузом нервного напряжения на плечах. Он уже видел карту своих будущих шагов. Легкая экспедиция под покровом торгового рейса, тайное оборудование, лаборатории на аутсорсинге и сеть черных ящиков, распределенных по независимым коллекционерам. И он понимал, что даже несмотря на все попытки противодействия, игра все же началась.